Сивка-бурка. Было у старика трое сыновей. Двое умных, а третий Иванушка-дурачок. День и ночь дурачок на печи валяется. Посеял старик пшеницу, и выросла пшеница богатая. Да повадился ту пшеницу кто-то по ночам толочь и травить. Вот старик и говорит детям: «Милые мои дети, стерегите пшеницу каждую ночь поочередно, поймайте мне вора». Приходит первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать. Забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит: «Всю ночь день не спал и зяб, а вора не видал». На вторую ночь пошел средний сын и также всю ночку проспал на сеновале. На третью ночь приходит черед дураку идти. Взял он аркан и пошел. Пришел на межу и сел на камень. Сидит, не спит, вора дожидается. В самую полночь прискакал в пшеницу разношерстный конь. Одна шерстинка золотая, другая серебряная. Бежит, земля дрожит, из ноздрей дым столбом валит, из очей пламя пышет. И стал тот конь пшеницу есть. Не столько ест, сколько топчет. Подкрался дурак на четвереньках к коню и разом накинул ему на шею аркан. Рванулся конь изо всех сил. Не тут-то было. Дурак уперся, аркан шею давит, и стал тут конь дурака молить: «Отпусти ты меня, Иванушка, а я тебе великую сослужу службу». «Хорошо», — отвечает Иванушка дурачок, «да как же я тебя потом найду?» «Выйди за околицу», — говорит конь, «свистни три раза и крикни: Сивка-бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Я тут и буду». Отпустил коня Иванушка-дурачок и взял с него слово: пшеницы больше не есть и не топтать. Пришел Иванушка домой. «Ну что, дурак, видел?» — спрашивают братья. «Поймал я, — говорит Иванушка, — разношерстного коня». Пообещался он больше не ходить в пшеницу. Вот я его и отпустил. Посмеялись в волю братья над дураком. Но только уж с этой ночи никто пшеницы не трогал. Скоро после этого стали по деревням и городам берючи от царя ходить, клич кликать: «Собирайтесь, де бояре и дворяне, купцы и мещане и простые крестьяне, все к царю на праздник на 3 дня. Берите с собой лучших коней, и кто на своем коне до царевнина терема доскочит, из царевниной руки перстень снимет, за того царь царевну замуж отдаст». Стали собираться на праздник и Иванушкины братья. Не то чтобы уж самим скакать, а хоть на других посмотреть. Просится и Иванушка с ними. «Куда тебе, дурак?» — говорят братья. «Людей, что ли, хочешь пугать? Сиди себе на печи, да золу пересыпай». Уехали братья, а Иванушка-дурачок взял у невесток лукошко и пошел грибы брать. Вышел Иванушка в поле, лукошко бросил, свистнул 3 раза и крикнул: «Сивка-бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист перед травой». Конь бежит, земля дрожит, из очей пламя, из ноздрей дым столбом валит. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный. «Ну, — говорит конь, — влезай мне, Иванушка, в правое ухо, а в левое вылезай». Влез Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез и стал молодцем, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать. Сел тогда Иванушка на коня и поскакал на праздник к царю. Прискакал на площадь перед дворцом. Видит, народу видимо-невидимо, а в высоком терему у окна царевна сидит. На руке перстень цены нет, с собой красавица из красавиц. Никто до нее скакать и не думает, никому нет охоты наверняка шею ломать. Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бедрам, осерчал конь, прыгнул. Только на три венца до царевни на окна не допрыгнул. Удивился народ. А Иванушка повернул коня и поскакал назад. Братья его не скоро посторонились, так он их шелковой плеткой хлестнул. Кричит народ: «Держи! Держи его!» А Иванушкин уж и след простыл. Выехал Иван из города, слез с коня, влез к нему в левое ухо, в правое вылез и стал опять прежним Иванушкой-дурачком. Отпустил Иванушка коня, набрал Лукошка мухоморов и принес домой. «Вот вам хозяюшки грибков», — говорит. «Рассердились тут невестки на Ивана. Что ты, дурак, за грибы принес? Чтоб тебе одному их есть!» Усмехнулся Иван и опять залег на печь. Пришли братья домой и рассказывают отцу, как они в городе были и что видели. А Иванушка лежит на печи, да посмеивается. На другой день старшие братья опять на праздник поехали. А Иванушка взял Лукошка и пошел за грибами. Вышел в поле, свистнул, гаркнул: «Сивка-бурка, вещи-каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Прибежал конь и стал перед Иванушкой, как вкопанный. Перерядился опять Иван и поскакал на площадь. Видит, на площади народу еще больше прежнего. Все на царевну любуются, а прыгать никто и не думает. Кому охота шею ломать? Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бедрам, осерчал конь, прыгнул. И только на два венца до царевни на окна не достал. Поворотил Иванушка коня, хлестнул братьев, чтоб посторонились, и ускакал. Приходят братья домой, а Иванушка уж на печи лежит, слушает, что братья рассказывают, и посмеивается. На третий день опять братья поехали на праздник. Прискакал и Иванушка. Стегнул он своего коня плеткой, осерчал конь пуще прежнего, прыгнул и достал до окна. Иванушка поцеловал царевну в сахарные уста, схватил с ее пальца дорогой перстень, повернул коня и ускакал, не позабывши братьев плеткой огреть. Тут уж и царь, и царевна стали кричать: «Держи! Держи его!» А Иванушкин и след простыл. Пришел Иванушка домой, одна рука тряпкой обмотана. «Что это у тебя такое?» — спрашивают Ивана невестки. «Да вот», — говорит, — «искавший грибов сучком накололся». И полез Иван на печь. Пришли братья, стали рассказывать, что и как было. А Иванушке на печи захотелось на перстенек посмотреть. Как приподнял он тряпку, избу всю так и осияло. «Перестань, дурак, с огнем баловать!» — крикнули на него братья. «Еще избу сожжешь! Пора тебя, дурака, совсем из дому прогнать!» Дня через три идет от царя клич, чтобы весь народ, сколько ни есть в его царстве, собрался к нему на пир, и чтобы никто не смел дома оставаться. А кто царским пиром побрезгует, тому голову с плеч. Нечего тут делать. Пошел на пир сам старик со своей семьей. Пришли, за столы дубовые посадились, пьют и едят, речи гуторят. В конце пира стала царевна медом из своих рук гостей обносить. Обошла всех, подходит к Иванушке последнему. А на дураке-то платьишко худое, весь в саже, волосы дыбом, одна рука грязной тряпкой завязана. Просто страсть! «Зачем это у тебя, молодец, рука обвязана?» — спрашивает царевна. «Развяжи-ка!» Развязал Иванушка руку, а на пальце царевнин перстень так всех и осиял. Взяла тогда царевна дурака за руку, подвела к отцу и говорит: «Вот, батюшка мой, суженый». Обмыли слуги Иванушку, причесали, одели в царское платье, и стал он таким молодцом, что отец и братья глядят и глазам своим не верят. Сыграли свадьбу царевны с Иванушкой и сделали пир на весь мир. Я там была, мед сладкий пила, по губам текло, а в рот не попало».